Глава 31. Глава, в которой план шарманщика проясняется. В тот же день, около 8 часов вечера, 20 повозок, 10 из которых были нагружены соломой, а 10 — сеном, выехали из Фрошвейлера. Каждый из них правили возницы. Памятуя о том, что на французском языке следует говорить с мужчинами, на итальянском — с женщинами и на немецком — с лошадьми, они разговаривали со своими лошадьми на языке, сдобренном отборными ругательствами, которые 12 годами раньше Шиллер вложил в уста своих разбойников. Выехав из Фрошвейлера, повозки тихо покатились по тракту, ведущему в селение Эннесхаузен, расположенное на крутом повороте дороги, в этом месте поднимающейся прямо к Вёрту. Они задержались в деревне лишь для того, чтобы возницы могли выпить стаканчик водки на пороге местного кабачка, а затем продолжали путь к Вёрту. Когда до ворот Вёрта оставалось 100 шагов, первый возница, вероятно, главный, остановил свою повозку и направился в город. Не прошел он и 10 шагов, как его остановил часовой, которому было сказано: «Я сопровождаю реквизированные повозки и иду показаться дозору». Его пропустил первый часовой, а потом второй и третий. Дойдя до ворот, возница просунул свою бумагу в окошко ворот и стал ждать. Окошко закрылось, и вскоре в воротах открылась небольшая дверь. Из нее вышел сержант караульного отряда. «Это ты, дружище?» — спросил он. «А где же повозки?» «В сотне шагов отсюда, сержант». Стоит ли говорить, что этот вопрос и ответ были произнесены по-немецки? «Хорошо», — продолжал сержант на том же языке. «Пойду погляжу на них и прикажу впустить». И он вышел, наказав охране не терять бдительности. Возница и сержант миновали 3 кордона часовых и дошли до повозок, ожидавших на дороге. Сержант мельком оглядел их и разрешил им ехать своей дорогой. Повозки двинулись в путь в сопровождении сержанта, миновали 3 кордона часовых и въехали в ворота, закрывшиеся за ними. «Теперь скажи», — сказал сержант главному вознице, «ты знаешь, где находится казарма егерей Гогенлоя, или хочешь, чтобы я дал тебе провожатого?» «Не стоит», — ответил тот, — «мы поедем в Золотой Лев, и, чтобы не шуметь ночью, завтра утром отвезем фураж в казарму». «Ладно», — сказал сержант, возвращаясь в Кардегардию, — «спокойной ночи, друг». «Спокойной ночи», — послышался ответ. Гостиница «Золотой Лев» находилась не более чем в 100 шагах от Агносских ворот, через которые повозки въехали в Вёрт. Главный возница постучал в окно. Поскольку еще не пробило и 10 часов, хозяин гостиницы не спал. Он показался на пороге. «А, это ты, Стефан?» — сказал он, глядя на длинную вереницу повозок. Первая из них подъехала к воротам его гостиницы, а последняя стояла всего в нескольких шагах от въездных ворот. «Да, господин Бауэр, он самый», — ответил главный возница. «Все в порядке? Просто чудесно. Въехали без затруднений, без помех. А как здесь?» «Мы готовы. А дом?» «Хватит одной спички, чтобы его поджечь». «Значит, надо будет завести повозки во двор. Наши люди, должно быть, уже задыхаются». К счастью, двор был огромный, и 20 повозок смогли там разместиться. Затем ворота закрыли. И тут, по условному сигналу, после того, как все возницы 3 раза хлопнули в ладоши, произошло нечто странное. Вязанки сена и соломы на всех повозках задвигались, затем посредине каждой повозки возникли сначала 2 головы, затем 2 туловища и, наконец, полностью показались 2 мужчин в прусской форме. Затем из каждой повозки извлекли по такому же мундиру и бросили их возницам. Те, скинув свои блузы и штаны, переоделись в прусскую форму. В довершении всего солдаты, стоявшие на повозках подвое, вскинули ружья на плечо, а свои 3 ружья стали передавать возницам, ставшим солдатами. Таким образом, когда пробило 10 часов, под началом Стефана, одетого в шинель с сержантскими нашивками, находилось 60 мужчин, решительных, говоривших по-немецки, всех, кого он просил у пешегрю. Всех их построили в большой конюшне, дверь ее закрыли и приказали зарядить ружья, которые из предосторожности держали в повозках незаряженными. Затем Бауэр и Стефан вышли, держа друг друга под руку. Бауэр вел Стефана, не знавшего город, к дому, стоявшему в самой высокой точке города, на противоположном конце от Агносских ворот, приблизительно в сотне шагов от порохового склада. Этот дом, несколько напоминавший особняки великого герцогства Баденского или швейцарские шале, был целиком построен из дерева. Бауэр провел Стефана в комнату, забитую горючими материалами и смолистым деревом. «В котором часу следует поджечь дом?» — спросил он просто, как ни в чем не бывало. «В половине двенадцатого», — ответил Стефан. «Было около 10 часов». «Ты уверен, что в половине двенадцатого генерал будет на посту?» «Будет собственной персоной». «Понимаешь», — продолжал Бауэр, «когда прусаки узнают, что горит дом рядом с пороховым погребом, они бросятся на место пожара и попытаются помешать огню добраться до артиллерийского парка и порохового погреба. В это время вся Гносская улица будет свободна. Настанет момент завладеть воротами и войти в город. Генерал доберется до центральной площади беспрепятственно. Когда же прозвучит первый выстрел, 500 патриотов откроют окна и начнут стрелять по прусакам». «У вас есть люди, которые ударят в набат?» — спросил Стефан. «Подвое в каждой церкви», — ответил Бауэр. «Значит, все в порядке», — сказал Стефан. «Пойдем посмотрим на пороховой погреб». Они пошли назад по земляному валу. Пороховой погреб и артиллерийский парк, как и сказал Бауэр, находились не более чем в 150 шагах от деревянного дома, поджог которого должен был послужить сигналом к началу действий. В 11 часов они вернулись в гостиницу «Золотой лев». 60 человек были наготове. Каждый из них получил рацион, состоящий из хлеба, мяса и вина. Обо всем этом позаботился Бауэр. Солдаты были воодушевлены. Они понимали, что им поручена важная операция, и это наполняло их радостью и гордостью. В четверть 12-го Бауэр пожал Стефану руку, убедился, что огниво, кремень, труд и палочки для зажигания лежат у него в кармане, и направился к деревянному дому. Стефан, оставшийся со своими людьми, собрал их и разъяснил им свой план. Каждый понял, что ему нужно делать, и все дали слово, что будут стараться изо всех сил. Теперь надо было ждать сигнала. Часы пробили половину 12-го. Стефан стоял у самого верхнего окна в доме Бауэра и следил, не покажутся ли первые отсветы пожара. Лишь только смолк бой часов, красноватое зарево расцветило крыши домов в верхней части города. Затем послышался глухой шум голосов, сопутствующий в городах всякой беде. Вслед за этим, заглушая все крики, на одной из колоколен раздались скорбные звуки набата, тотчас же подхваченные другими колоколами города. Стефан спустился вниз. Час настал. Солдаты разделились во дворе на 3 группы по 20 человек. Поляк приоткрыл ворота, выходившие на улицу, и увидел, что все бегут в сторону верхнего города. Он приказал своим людям направиться шагом к воротам города под видом патруля. Сам он помчался вперед, крича по-немецки: «Пожар в верхнем городе, друзья! Пожар рядом с пороховым погребом! Горим! Спасайте зарядные ящики! Пожар! Не дадим взорваться пороховому погребу!» Потом он подбежал к Ардигардии, где находился отряд из 24 человек, который охранял ворота. Часовой, прогуливавшийся перед Ардигардией взад и вперед, даже не подумал задержать Стефана, приняв его за сержанта охраны. Тот устремился в Ардигардию с криком: «Все! Верхний город! Спасайте зарядные ящики и пороховой погреб! Пожар! Пожар!» Из 24 человек, охранявших Ардигардию, на месте не осталось ни одного. Лишь часовой, связанный уставом, остался на посту. Но его разбирало любопытство, и, отступив от правил, он обратился к сержанту с вопросом, что происходит, и Стефан, сделав вид, что благоволит к нижестоящим, сообщил ему, как по недосмотру слуги загорелся деревянный дом хозяина гостиницы «Золотой лев». Тем временем сзади подошел отряд. «Что это?» — спросил часовой. «Ничего», — сказал Стефан, — «обычный патруль». С этими словами он прижал носовой платок к губам часового, чтобы он не кричал. Затем он подтолкнул этого охранника к двум ближайшим солдатам, которые держали веревки наготове и в один миг связали его, заткнули ему рот, отнесли в кардигардию и заперли в кабинете начальника охраны. Один из людей Стефана встал на часах. Теперь следовало узнать пароль пруссаков, и Стефан взял это на себя. Держа в одной руке ключ от кабинета начальника охраны и в другой острый кинжал, который он достал из-за пазухи, Стефан вошел в кабинет. Мы не знаем, к какому средству он прибег, тем не менее часовой заговорил, хотя во рту у него был кляп. Паролем было слово «Штеттин», ответом «Страсбург». Стефан передал его своему караульному. Затем солдаты ворвались в каморку сторожа. Его тоже схватили, заткнули ему рот, связали и заперли в погребе. Стефан завладел ключами и расставил 55 человек заряженными ружьями в кардигардии и каморке сторожа, приказав им, если потребуется, защищать ворота до последней капли крови. Наконец он вышел с 5 солдатами за ворота, чтобы убрать часовых, стоявших снаружи. Через 10 минут 2 из них были убиты, а 3-й взят в плен. 3 из 5 человек Стефана заменили пруссаков, 2 убитых и 1 пленного. Направившись с 2 солдатами в сторону Эннсхаузена, Стефан не успел сделать и 500 шагов, как столкнулся во мраке с плотной и темной массой людей. То были 3000 солдат Пишегрю. Он оказался лицом к лицу с генералом. «Ну что?» — спросил тот. «Нельзя тратить ни секунды, генерал. Пошли!» «А что с агносскими воротами? Они в наших руках!» «Пошли, ребята!» — сказал Пишегрю, понимавший, что не время вдаваться в подробности. «Живо вперед!»